Металлы, имеющие металлический тип кристаллической решетки, отличаются от всех остальных элементов высокой пластичностью, электро- и теплопроводностью. Эти свойства, а также и многие другие – ковкость, металлический блеск и тому подобное – обусловлены особым видом связи между атомами металла, которая называется металлической связью.